Глава 12. Почему-то встреча с Нюрой подействовала на Ермолкина странным образом. Может быть, потому что вспомнил о сыне, такой белокурый, с большим лбом мальчик, похожий на маленького Володю Ульянова. Вот ведь все люди как-то заботятся о своей семье, чего-то друг о друге хлопочут, а он все о работе, все о работе, сидит здесь день и ночь. Пожелтел от табачного дыма, а когда был последний раз дома, напрягся, вспомнить не мог. «Нет, хватит», — сказал он себе самому, — «пора подумать и о семье». Сегодня он решил уйти с работы раньше обычного, то есть не просто раньше на час или два, а уйти по окончании рабочего дня, как все простые служащие. «В конце концов», — сформулировал он свою мысль, — «я человек и имею право на отдых и на личную жизнь». Все же перед уходом он еще раз просмотрел оттиск газеты, который ему принесли для окончательной проверки. Начал, как обычно, с передовой. В передовой его всегда интересовали ни тема, ни содержание, ни, скажем, стиль изложения. Его интересовало только, чтобы слово «Сталин» упоминалось не меньше 12 раз. О чем бы там разговор ни шел, хоть о моральном облике советского человека, хоть о заготовке кормов или о разведении рыбы в искусственных водоемах, но слово это должно было упоминаться 12 раз. Можно 13, можно 14, но ни в коем случае не 11. Почему он взял минимальным именно это число, а не какое другое, просто ли с потолка или чутье подсказывало, сказать трудно. Но было именно так. Вот же, не существовало на этот счет никаких исходящих сверху инструкций, никаких особых распоряжений. А не только Ермолкин, но, пожалуй, каждый редактор, хоть в местной газете, хоть в самой центральной, днем и ночью, слеп над серым, как грязная скатерть, газетным листом, выискивал остро отточенным карандашиком это самое слово и шевелил губами, подсчитывая. Нет, конечно, за время работы в печати Ермолкину случалось встречать всяких людей. Попадались и отчаянные сорвиголовы, которые то ли по молодости, то ли по отсутствию журналистского нюха горячились, доходя до кощунства. А почему, мол, именно 12, а не 8 или даже не 7? В таких случаях Ермолкин только покачивал головой и грустно усмехался. Эх, мол, молодо зелено, высоко взлетишь, низко сядешь. Некоторые и садились, и весьма низко, и не за то, возможно, что упоминали какое-то слово реже, чем полагалось, а потому что, усомнившись в одном правиле, человек непременно распространяет свои сомнения дальше. Потом трудно бывает остановиться.